Глава 24. Димитрий. Твою ж мать, это что такое вообще было? Это что же я такое натворил? Смотрел на кровь между ног, на презервативе. К слову, полном. Медленно, слишком медленно приходил в себя. Сумасшествие какое-то. Я же должен был понимать, что делаю. Я же должен был себя контролировать, а не трахать свою пациентку. Да еще и как трахать. Но ты чмошник, Стрельников. Подал ей руку, севшим голосом спросил. «Ты как?» Она поднялась, натягивая приспущенную майку, через которую все равно просвечивали эти чёртовы соски. «Да что за наваждение такое? Они вообще меня когда-нибудь отпустят?» «Ты прикинь, я даже оргазм испытала. Стрельников, это, конечно, высший пилотаж. Но было бы правильно, чтобы это все осталось между нами. Договорились?» А вот вообще не те слова, которые я привык слушать от девушек после секса. Даже первая часть. Нет, никто никогда обиженным не уходил. Но такое, твою ж мать. Полина, я... Чутка закрутился. Как и я. Ладно. Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Салфеток влажных нет? На ней была светлая короткая юбка этого чёртова майка. И то задранная по самое. Но сейчас она немного стыдливо прикрывалась. Она что же? Да я никогда в жизни девственниц не трахал. Тем более таких подготовленных. Что они тут в воду добавляют? Я же не думал, что все так получится. Она должна была набить мне морду, а не отдать вот все вот это. Смотрел в лицо Полины и пытался прочесть ее мысли. Нет, мы, конечно, дали маху. Но все же она девушка, во всех смыслах слова, была. А я вообще теперь должен? Я же что-то ей должен? Алло, Стрельников, салфетки мне найди, а то юбку испачкаю. Она мне дорога очень. Очнулся, словно от шока, и молча вышел за пределы кабинок, что поставили тут специально. Ну, для этого самого и поставили. На любой вечеринке есть такие места, где можно быстро и без всяких лишних глаз потрахаться. Твою же мать. Отобрал салфетки у первой попавшейся девчонки с сумкой больше, чем чехол для телефона. Сунул той 500 рублей, вернулся к Полине. Та ждала меня, робко взяв все и попросту отвернувшись. Я редко чувствовал себя так паршиво, как сейчас. На одной чаше весов лежал умопомрачительный секс, от которого я взял все. Но вот на другой — чувство поганого послевкусия от того, что я сделал. Трахнул свою пациентку. Лишил ее девственности. Получил как бы долгожданный «давай забудем», но при этом испытывал такое чувство, словно меня жестоко опрокинули. Потому что, черт, я желал еще. И еще, и еще. Но это пройдет. Просто в какой-то момент я даже не сразу понял, что порвал ее. Как у хирурга в моей голове сразу же вспыхнули сотни кадров того, от чего бывает кровь из половых путей после акта. Но я довольно быстро пришел к выводу, что случилось невероятное. «Дмитрий Иванович, не надо делать такое лицо, словно вы второе пришествие видели, и оно с вами общалось». «Да нет, тут еще реже события. Я всегда считал, что случайно трахнуть пациентку, да еще если она кажется девственницей. В общем, встретить миссию вероятность мне оказалась выше». «Давай я тебя до дома довезу». «На твоем железном коне? Сдурел? У меня и так ноги не сводятся». Буркнула она. Охреневала от ее откровенности. Вообще был в шоке от того, что она говорила и как себя вела. Это же нереальность какая-то. Нормальные девушки так себя не ведут. Они истерят, требуют, сжиманничают в конце концов. Они смотрят спокойными серьезными глазами. Какой бред. «Я на такси», — сухо ответила я, а она нахмурилась. «А я что, кисельная барышня? Сама не доеду никак? И вообще, вечер еще не кончился. Мне надо за девочками смотреть. А то твои парни их... Ну, в общем, я бы проконтролировала». Мои парни и ее подруги сейчас интересовали меня меньше всего. Да если они трахнутые девчонок, то в чем проблема? А вот я тоже сорвался, но в отличие от них, между теми не было медицинского контракта. «Полин, я...» «Слушай, Дём...» Она посмотрела на меня так, что я невольно поёжился. «Ты не делай из этого трагедию, ладно? Ты ещё не сделал мне операцию, так что можно сказать, что я и не твоя пациентка. Я не маленькая девочка и могла сказать тебе «нет», но не сказала». «Это всё дно, Стрельников. Она ещё тебя и оправдывает. После секса. После всего того, что между нами было. Я думал, что это полный трэш, но тут снизу постучали, как говорится». Дальше я наблюдал, как она по-братски хлопает меня по плечу в утешающем жесте и уходит. «Ну всё. Наверное, в этой жизни я видел примерно всё. И даже больше».